Глава 52. Когда на следующее утро Брэд пришел в кабинет, Гэриет Лезек уже работала за своим компьютером. При появлении Брэда она отвлеклась от работы. «Нам можно поговорить?» — спросила Гэриет. В ее голосе звучала тревога. «Конечно. Но о чем?» Гэриет закрыла дверь. «Я всю неделю не находила себе места и решила, что должна рассказать это кому-нибудь». Брэд не понял, о чем она говорит. «Ты знаешь, что я выходила на пробежку в вечер покушения на судью Мосс?» Брэд кивнул. «Я возвратилась как раз перед нападением на нее. Когда это случилось, я принимала душ. Ничего не знала об этом, потому что все происходило в подвальном этаже. Как только оделась, пошла повидать Кайла Петерсона, одного из помощников судьи Прайса. Ты его знаешь?» «Встречались. Он взят по найму от Ренкин Ласк, где работает Гинни». Прайс разослал юридическое заключение, и судья Мосс захотела узнать мою оценку его. У меня возникла проблема с одной сноской. Работал над проектом заключения Кайл. Я пошла выяснить, не ушел ли он с работы. Дверь в его кабинет была закрыта, но я была настолько поглощена проблемой, что открыла ее без стука. Кайл сидел на письменном столе и, согнувшись, что-то совал в свой кейс. Мое появление его шокировало. Не удивило, а именно шокировало. Секунду он смотрел на меня, затем запихнул кейс под стол. «Что же Кайл совал в кейс?» «Не могу быть уверенной на 100%, потому никому не рассказала сразу. Но меня это гложет. Вдруг я промолчу, а случится что-то еще?» «Что это было, Гэриет?» Лезек взглянула на Брэда. Обычно она резко высказывала свое мнение и выглядела уверенной в себе. Он не помнил, чтобы она проявляла нерешительность. «Мне кажется, это была маска из черной вязаной шапки, вроде тех, какие используют в спецподразделениях». «В спецподразделениях», — тупо повторил Брэд. «Ты поймешь, почему я медлила. Это не произвело на меня большого впечатления в то время, потому что я не знала о нападении. Через несколько дней после него я услышала, что человек, пытавшийся убить судью Мосс, прятал лицо под черной шапкой». Брэд вспомнил, что Миллард Прайс привел Петерсона в Верховный суд после того, как один из его помощников попал в аварию. «Не был ли этот несчастный, так сказать, случай спланирован для того, чтобы Прайс взял в свой штат убийцу?» «Насколько ты уверена?» — спросил Брэд. «Я видела это всего лишь секунду». «Почему ты обратилась ко мне? Почему не пошла в полицию или в ФБР?» «У тебя есть опыт в такого рода вещах, и ты видел налетчика. Прежде чем рассказывать кому-то, я хочу знать твое мнение, мог ли им быть Кайл. Если я выдвину против него обвинение, он может лишиться карьеры?» Брэд закрыл глаза и попытался вспомнить в деталях инцидент в гараже. «Похож ли был Кайл на того убийцу?» «Кайл выглядит атлетом, как и убийца», — размышлял Брэд. «Но я видел того человека несколько мгновений. Вначале я находился наверху ската, затем смотрел с пола. Потом он схватил меня сзади. Я снова оказался на полу. Ни одна из этих позиций не давала возможности точно определить рост убийцы. Все происходило так быстро». «Проклятие! Я надеялась, что ты выскажешься более определенно». «Не могу». «Что же мне делать?» «Думаю, тебе следует рассказать то, что ты сообщила мне, моим друзьям из ФБР». Судья Мосс все еще находилась в Техасе с публичными выступлениями, поэтому Брэд встретился в ее офисе с Мэгги и Кейтом сам. «Что случилось?» — спросил Кейт, как только Брэд закрыл дверь. Я сижу в кабинете вместе с Гэриет Лезек, другим помощником судьи. Только что она рассказала мне о том, что видела вскоре после нападения на судью Мосс. Это может произвести прорыв в нашем расследовании дела. «Если так, то почему ты выглядишь столь удрученным?» — спросил Кейт. Брэд ответил не сразу. «Случилось кое-что, о чем я не могу вам сообщить прямо сейчас». Лицо Кейта выразило недоумение. «Ты знаешь нечто, способное поставить под сомнение то, что этот свидетель может нам сообщить?» «Ничего подобного. Я просто говорю о некоторых причинах, которые не могу объяснить. Но надеюсь, что это скоро изменится. Пока же выслушайте Гэриет. Она расскажет вам, кто напал на судью Мосс. Если ее информация подтвердится, то я смогу, вероятно, объяснить, почему напали на судью». Закончив допрос, Гэриет, Кейт Эванс и Мэгги Спаркс направились в кабинет Кайла Петерсона, который он занимал вместе с Вильгельминой Хорст. Когда Мэгги постучала в дверь, Хорст оторвала взгляд от дела, которое изучала. «Чем могу помочь?» — спросила она. «Это кабинет Кайла Петерсона?» — спросила Мэгги. «Да». «Он где-нибудь здесь?» «Нет, он еще не приходил». Кейт посмотрел на часы. «Он обычно приходит после 10, мисс?» Хорст окинула подозрительным взглядом фигуры агентов и спросила. «Кто вы?» Мэгги показала свое удостоверение. «Мэгги Спаркс и Кейт Эванс, спецагенты ФБР», произнесла она с обезоруживающей, как ей показалось, улыбкой. «Кто вы?» «Вилли Хорст, тоже помощница судьи Прайса». «Итак, мисс Хорст, мистер Петерсон приходит к 10?» «Да, обычно он приходит раньше меня». Спаркс нахмурилась. «У вас есть номер его мобильника, домашнего телефона или домашний адрес?» «Для чего это?» — спросила Вилли. «Нам нужно задать ему несколько рутинных вопросов относительно нападения на судью Мосс», — сказал Кейт. «Я не могу дать вам такую информацию, даже если вы из ФБР. Вам нужно поговорить с главой канцелярии или с кем-нибудь из полицейской службы». «Вы правы», — согласилась Мэгги. «Между прочим, где были вы, когда напали на судью Мосс?» «Я уже говорила об этом одному из наших офицеров полиции. Вам могут сообщить». «Разумеется, но раз мы уже здесь». «Занималась в тренажерном зале». «Знаете, где был тогда Петерсон?» «Нет». «Вас видели, когда вы занимались в тренажерном зале?» «Вы имеете в виду, есть ли у меня алиби?» «Нет. Я уже обо всем этом рассказала полиции». «Благодарим вас, мисс Хорст», — сказала Мэгги. «Мы воспользуемся вашим советом и возьмем адрес мистера Петерсона у главы канцелярии. Будем признательны также, если вы не будете предупреждать его о нашем приходе». Через час после получения ордера на обыск Кейт Эванс и Мэгги Спаркс припарковались у здания, где проживал Кайл Петерсон, и стали ждать подмогу. А Торней проживал в новом жилом комплексе, который находился в нескольких километрах от границы штата в Бетезде, Мэриленд. На каждой стороне въезда в комплекс располагались кафетерии Starbucks, ресторан суши и другие заведения, ублажающие молодых профессионалов. Когда прибыла подмога, Спаркс вошла внутрь здания и предъявила охраннику удостоверение. Получив ключ, Эванс, Спаркс и четверо других вооруженных агентов поднялись на лифте на 8-й этаж. «Мистер Петерсон», — позвал Эванс, нажав дважды на кнопку звонка. Когда ответа не последовало, Эванс кивком сделал знак Спаркс. Та вставила ключ и открыла дверь. Взяв на изготовку оружие, агенты осторожно вступили в просторную гостиную с раздвижными стеклянными дверями, которые открывались на узкий балкон. Здесь царил хаос. Книжные полки были опустошены, их содержимое свалено на пол. Стеклянный кофейный столик лежал на боку, и настольная лампа с еще не потухшей лампочкой опрокинулась на искусственный персидский ковер. На кухне дверцы буфета были распахнуты, пол покрывали предметы кухонной посуды и осколки стекла. «Здесь что-то не так», — пробормотал Эванс. «Ты думаешь?» — прошептала Спаркс. Агенты рассредоточились и не спеша прошли в узкий холл. В его конце находилась запертая дверь. Эванс сделал глубокий вдох и сильно толкнул ее внутрь. Спальня тоже была разгромлена. Шкафы раскрыты, ящики выдвинуты, одежда разбросана по комнате. «Черт!» — произнес Эванс, пряча пистолет в кобуру. Ругательство вызвало наглое тело, распластавшееся на черных шелковых простынях на кровати Кайла Петерсона. Рот трупа был заклеен клейкой лентой, а руки закованы наручниками за спиной, что заставило Петерсона выгнуться дугой. Тело помощника судьи было обезображено следами от прижиганий и порезами. «Кейт!» Эванс повернулся и увидел, как агент указывает на какую-то вещь в кабинете Петерсона. Они со Спаркс подошли и увидели груду российских пропагандистских материалов. Информационные бюллетени куклоксклановских организаций лежали вперемешку с нацистской литературой и антисемитскими брошюрами. «Простите за каламбур», — сказал Эванс, «но, похоже, наш парень был кабинетным расистом». «А это что?» — спросила Мэгги, указав на черный холмик в углу кабинета. Кейт пнул его ногой, и черный свитер отлетел, обнажив черную вязаную шапку. «Похоже, Лезак действительно видела, как он совал ее в свой кейс», — сказала Мэгги. «Тебе не кажется, что его сообщники перестали ему доверять после того, как он завалил план нападения на МОСС?» «Это одна версия», — частично согласился Эванс. «Какая же другая?» «У меня ее нет, но у Брэда, кажется, есть. Бесполезно на него давить. Я знаю, он нам расскажет обо всем, когда сможет. Сейчас же давай расспросим судью Прайса о его помощнике». «Курам насмех!» — кричал Прайс. «Кайл не был расистом. В его квартире имеется множество свидетельств об обратном. Тогда кто-то подстроил это. Проведите расследование. Познакомьтесь с его биографией. Я знал его многие годы и никогда не замечал и не слышал, чтобы он обмолвился хотя бы одним словом, которое заставило бы меня предположить, что он расист». Прайс покачал головой. Он действительно казался потрясенным известием, что его помощника убили. «Мы проведем расследование, судья Прайс. Но у нас есть свидетель, который видел, как мистер Петерсон прятал в свой кейс маску сразу после нападения на судью Мосс. Кроме того, мы обнаружили в квартире Петерсона маску и одежду, похожую на ту, что носил налетчик». «Не могу в это поверить». «Это объясняет, каким образом налетчику удалось скрыться», — заметила Мэгги Спаркс. «Все, что нужно было сделать Петерсону, это снять одежду вместе непросматриваемым камерами наружного наблюдения, вернуться в свой кабинет и покинуть здание Верховного суда, как обычно». «Вы просматривали записи, чтобы убедиться, что все происходило именно так?» — спросил Прайс. «У нас есть кое-что на пленке уже сейчас. Бьюсь об заклад, вы не найдете какое-либо инкриминирующее свидетельство на пленках. Это определенно. Итак, вы никогда не видели то, что могло бы заставить вас поверить в способность Кайла Петерсона сделать что-либо неподобающее?» — спросила Мэгги. «Именно об этом я и говорю». «Понимаю вашу реакцию», — сказал Кейт. «Когда вы с кем-нибудь работаете каждый день, то полагаете, что знаете своего сотрудника. Вдруг случается что-нибудь подобное, и это приводит в замешательство. Мы сталкиваемся с аналогичной реакцией со стороны соседей серийных убийц. Не могу себе представить, чтобы Кайл был расистом, не говоря уже о киллере, упорствовал Прайс. «Надеюсь, найдется другое объяснение», — подытожил Кейт. «Мы, конечно, не прекратим расследование. Спасибо, что уделили нам время». «Разумеется. Работайте. Если у вас возникнет какая-нибудь идея, пожалуйста, позвоните», — попросила Мэгги, передавая судье свою визитную карточку. Как только за агентами закрылась дверь, Прайс смежил веки и прижался головой к спинке кресла. За всем этим был Деннис. Он был убежден в этом. А этот бедняга Кайл был порядочным, трудолюбивым человеком. Он не заслуживал такой судьбы. Прайс подался вперед и сжал голову руками. Не был ли Кайл убит тем, кто пытался убить Фелицию Мосс? Прайса мучило чувство вины, поскольку он нес ответственность за предоставление работы в Верховном суде убийце, выполнявшему приказы Мастерсона. Деннис говорил, что нуждается в человеке, который следил бы за всем этим делом. Он не упоминал о том, что помощник являлся хорошо натаскиным киллером. «Надо было отказаться», — думал Прайс. «Возможно, истребование дела Вудров не наберет достаточного числа голосов. А если оно будет заслушано? Заслуживает ли гибели людей сокрытие операции, совершавшейся при помощи чай-носи?» Прайс провел рукой по лицу. Он не знал, что делать. Может, убийство закончится? Может, безумие прекратится, когда ФБР решит, что Кайл был именно тем лицом, которое пыталось убить Фелицию? Если Одри Стюарт станет членом Верховного суда, то дело Вудров удастся похоронить, и все будет в порядке. Он был вынужден цепляться за эту надежду.